«Ты так хотел сразиться, а теперь отвлекаешься?» Спокойный голос Хаку раздался у него прямо над ухом. «Разве ты уже победил?» Острая боль под левой ключицей заставила Кидомару неловко дернуться. Как? Его противник только что был перед ним, он бы никак не успел. И действительно, вот он, стоит напротив и вежливо улыбается, наклонив голову на бок. «Я не хотел бы тебя убивать», — тихо произнес Хаку. «Может, закончим на этом? Мы еще даже не начинали», — заорал Кидомару и активировал наконец свою печать, присоединяясь к Джероба. Когда ветвистые узоры печати покрыли тело его противника, Хаку пришлось туго. Шестирукий разом стал быстрее и сильнее, причем намного, в скорости почти сравнявшись с юрким Хаку, а в силе, так и вовсе превзойдя его в разы. Попадаться под удары золотистой дряни, из которой тот сделал себе что-то вроде кукри в каждой руке, мальчику совсем не хотелось, уклоняться становилось все труднее. Почуяв наконец близкую победу, Кидомару злобно расхохотался. Ледяные иглы, которыми Хаку атаковал до этого, теперь едва могли оцарапать ставшую вдруг очень прочной кожу его противника. Однако благодаря ледяным зеркалам, мальчик успешно уходил от атак, порой подставляя их для блоков. Все же его лед тоже обладал потрясающей прочностью, хоть и не мог покрыть его тело так же, как узоры Кидомару. На количество чакры жаловаться не приходилось. Запасы Хаку оставались самыми большими в их маленьком отряде, но рано или поздно она закончится. Очень вовремя вспомнился совет старшего брата. Они сидели под раскидистым деревом и смотрели на тренировку Кимимара с Шикацумику. Огромный костяной ежик катался по полю, подпрыгивая и переворачиваясь. Где-то там внутри Кагуя пытался совершить невозможное. Тору как-то сказал им, что их способности отчасти хитрее его собственных, ведь могут нарушать законы природы на самом фундаментальном уровне. Он тоже так немного умеет, но в основном его способности строятся на использовании этих законов в своих целях. Однако на примере генома Кимини Тору показал, что кекки генкай способны делать это лучше. Кости, которые Кимимара использовал в качестве оружия, были невероятно крепкими, их почти не получалось даже оцарапать. Особенно после алхимического преобразования, которое Тору предложил им обоим. И все же для самого Кагуя эти кости были податливыми и мягкими, словно глина в руках искусного гончара. Они проверили. Даже в тот момент, когда Кимимара менял их форму, когда они были наиболее пластичны, ни Тору, ни Хаку, так и не сумели их повредить обычными способами. Только набили себе же шишек, а Ниисан так и вовсе сломал палец. Тогда Тору рассказал им про агрегатные состояния веществ и отметил, что впервые видит такое, чтобы это состояние было настолько относительным. Твердое и мягкое одновременно, только для разных людей по-разному. «Ты тоже так можешь», — говорил он Хаку, — «ты ведь знаешь, что такое лед». «Лед — это замерзшая вода», — радостно отчитался о своих знаниях мальчик. «Верно», — кивнул Ниисан и, улыбнувшись, потрепал его по макушке. «При низких температурах вода замерзает и становится твердой, становится льдом. Так обычно бывает в природе, но кекки генкай способны порой на большее, чем природа. Пусть твой лед течет, как вода», — предложил Тору с хитрым блеском в глазах. «Удиви противника, потуши пожар, создай произведение искусства. Помни, Хаку, ты и Кимимара, художники и техники не должны вас ограничивать. Каждый раз, когда вам придется прибегнуть к своей силе, потребует от вас смекалки и фантазии. Это делает ваши возможности ограниченными льдом и костью, но только не их формой». У этой техники не было названия. Ниисан говорил, что жажда придумать красивое название сильно ограничивает шиноби в творческом потенциале. Техники порой создаются, но чаще просто изучаются и доводятся до ума. Возможно, для простых шиноби это разумный подход, но обладатели улучшенного генома могут добиться большего. Изменчивость, адаптивность – главные постулаты учения Тору, которым тот охотно поделился со своей новой семьей. Когда проклятые ледяные зеркала появились повсюду, закрыв от его глаз творящиеся снаружи этого купола, Кидомару понял, сейчас произойдет что-то очень особенное, и не похоже, что он сможет противостоять этому. Вся надежда шиноби звука была на проклятую печать и выносливость, которую та ему давала. Время для активации второго уровня печати еще не пришло, но он мог кое-чем помочь себе и без нее. Золотое вещество, из которого Кидомару делал себе оружие, начало массово выделяться через поры в теле, покрывая его целиком. Лучшая защита в их отряде – доспехи липкого золота, вместе с активированной печатью первого уровня должны были позволить ему пережить даже сильнейшие техники своих товарищей. Изображение мальчика в розовом кимоно появилось повсюду, в каждом из зеркал, и через секунду Кидомару накрыло ливнем ледяных синбонов. Они отскакивали от его брони, почти не повреждая ту, но затем произошло странное, синбоны не раскалывались от столкновения. Вместо этого они превращались в воду, но куда более холодную, чем даже обычный лед. Настолько холодную, что его броня в какой-то момент не выдержала и разбилась, оставив тело беззащитным перед дождем из игл. Снаряды летели с такой скоростью, что одной проклятой печати первого уровня становилось недостаточно. Он чувствовал, что почти проиграл. Единственной надеждой на победу оставался второй уровень печати, но чакра не слушалась. Должно быть, мелкий засранец закупорил его кейракуки одним из своих синбонов. Кидомару знал, что повреждения не смертельны, но поделать уже ничего не мог и через некоторое время рухнул на землю, потеряв сознание. Тэюя словно заранее знала, что сегодняшний день будет дерьмовым. Что бы там Джироба ни говорил, именно дерьмовым, а не просто плохим или неудачным. Если сперва она всего лишь встала не с той ноги, то сейчас у их команды начались совершенно непредвиденные проблемы. Ее противница оказалась очень опытной, хоть и не обладала хоть сколько-нибудь серьезным арсеналом. Зато сумела противостоять гендзюцу самой Тэюи, да еще и так, что та не сразу это поняла, едва не подставившись под ядовитое облако. Краем глаза девушка заметила, как противник Джироба вырастил из своей руки широченный веер костяных шипов, раскрошив поднятую жертвестом глыбу прежде, чем тот успел придавить ей наглого Кагуя. Кагуя, этот клан Тэюи хорошо знаком. Клан Шин, ее собственный, успел неплохо повоевать с этими варварами и в сражениях с ними хлебнул горя. Победы над Кагуя были редки и очень дорого обходились всем, кто выступал против них. Настоящий бич всех соседних кланов, что не принадлежали к какой-либо сильной Кокуризата, они мором проходили по земле, утоляя свою жажду крови и насилия. Страны рисовых полей и горячих источников тряслись от одного упоминания этого имени. Неудивительно, что Жертрест первым использовал проклятую печать, подумала девушка. Ей еще рано прибегать к таким средствам для победы, ведь способности ее противницы до сих пор не раскрыты. Тэюя недовольно поморщилась, с неприязнью разглядывая темноволосую девушку напротив. Несмотря на то, что кунай Чизвука имела привычку оскорблять противников во время боя, та осталась равнодушна к попыткам Тэюи задеть ее, и тогда она решилась использовать призыв. Как только девушка начала складывать печати, ее отвлек блеск откуда-то сбоку. Противница Тэюи тоже изумленно уставилась в ту сторону, позабыв про собственный поединок. Купол из белоснежного льда полностью закрыл бойцов, и Тэюя поняла, сейчас Кидомару или использует второй уровень печати, или ему конец. Как завороженная, она смотрела на ледяной купол, осознавая, что их команда нарвалась в этот раз по-крупному. Кагуя, это плохо само по себе, тем более, что не все из них владели Шикацумику, а Джироба так вообще достался в противнике какой-то гений этой способности. Мальчик, похожий на девушку, который сперва оказался таким безобидным, вот-вот одолеет идиота Кидомару. А кунайчи напротив нее оказалась настолько же хитрой, как и скользкой, не выдав своих способностей и не попавшись в гендзюцу демонической флейты. Тэюя не обманывалась, Кидомару действительно силен, очень силен и очень хитер, хоть и кретин, каких поискать. А потому победа над ним, дело совсем непростое, даже если не брать в расчет проклятую печать. Кажется, у твоего друга начались проблемы. Темноволосая девушка тоже выглядела озадаченной, отчего Тэюя сделала вывод, что эти двое ей не друзья. «Зачем ты им помогаешь, курица?» Она недовольно оскалилась, «они же тебе никто. Главное, что мы с ними не враги». Шизуни просто пожала плечами и активировала технику мистической руки, «а вот с вами мне что-то дружить не хочется». «Иринин, да». Кунайчи звука скривилась еще сильнее и снова сложила печати, техника призыва. Когда дым рассеялся, Шизуни в который раз осознала, что не стоило ей лезть во все это. Трое великанов стояли напротив нее и выглядели весьма грозно. По правде, Шизуне нечего было противопоставить этой девушке, ведь та действительно намного превосходила возможности Иринина, так что ученица принцессы Слизни решила просто потянуть время. Вот только сейчас ей придется всерьез озаботиться собственным выживанием. Снова раздалась мелодия флейты, и все трое великанов бросились на нее. Тору во весь опор несся на подмогу своим товарищам и злился. Пятеро, которых он ощутил, явились раньше, чем они с Хаку рассчитывали. То ли им стало скучно наблюдать, то ли они торопились, но совершенно точно неизвестных не интересовал этот Цунади со своей спутницей. Целью был либо он, либо Хаку с Кимимора, а может и все трое. Углядев в этом запоздалый привет от Акуирью, Ситх решил навалять преследователям как следует и отпустить живым только одного из них, чтобы его так называемый отец понял, что Оринджиро Тору ничуть не стремится к семейному воссоединению. Пропавший впустую чемодан, набитый наличкой так, что его с трудом удалось закрыть, тоже отнюдь не способствовал благодушному настрою, оставив в душе тягучее и горькое чувство потери. И потому, когда ему по пути попался какой-то придурок, попытавшийся задержать алхимика, Тору не глядя приложил его сильнейшей волной силы, отправив в объятия здоровенного булыжника, торчащего из-под земли неподалеку. Останавливаться для боя Ситх не пожелал, лишь краем глаза отметив замечательную дыру, которую тот пробил в скале своим телом. Однако, кое-что все же заставило его остановиться и в изумлении уставиться на своего противника. Тот неведомо как выбрался из ямы и сейчас с огромной скоростью бежал наперерез Ситху. И ощущался он совсем не так, как сначала. Аджанта Полу всегда хорошо чувствовал отмеченных силой и теперь ошеломленно смотрел на одного такого. Дар, конечно, можно спрятать, но не от него, и теперь бессмертный действительно растерялся. Только что этот тип, ощущающийся, как два разных человека, не демонстрировал ничего подобного. «Нравится?» – оскалился тот, встав в нескольких шагах от изумленного Ситха. «Эта сила была дарована всей моей команде самим Орочимару сама. Он очень просил найти тебя, Оринджиро Ноакума, и передать его слова о том, что в Атагакуре всегда рады талантливым шиноби. Сперва я хотел просто предложить тебе присоединиться к нам и получить такую же, но твои друзья решили доставить нам проблем, так что мне придется немного поучить тебя уму-разуму, пока они умирают». «Он не чувствует», — догадался Тору, — «бахвалится, но не видит меня в силе, хоть я и не скрываю свою связь. А ведь все могло закончиться совсем иначе», — продолжал шиноби, высокомерно задрав нос, — «но тебе не повезло». Договорить ему Тору не дал. Определенно вопрос о создании искусственной чувствительности к силе он так просто не забудет, но сейчас у него нет времени на этого дурака. Очевидно же, что он сам не понимает, что именно сделало его сильнее. Алхимик вытянул вперед руку и хорошенько прошелся по этому идиоту штормом силы. Не насмерть, но должно хватить, чтобы тот прилег пока отдохнуть. К его удивлению, тот хоть и заорал от боли, все же нашел в себе силы разорвать дистанцию и теперь злобно смотрел на него. Лицо неизвестного было сильно обожжено, но того, кажется, это не особо волновало. «Что, даже не поболтаешь со мной?» Оскалился шиноби и Тору отметил про себя, что его ожоги уже начали заживать и притом с большой скоростью. «Укан, этот урод меня задел». «Сильный», — согласился второй голос, и из оголенной ключицы шиноби выплыла голова человека, как две капли воды, похожая на него, но недостаточно, Сакан. «Вместе мы одолеем его и доставим Орочимару сама. Сегодня идиоты идут по акции 2 в 1 ММ». Тору ожидал от странного мутанта чего угодно и оставался на стороже, но от чего-то эти двое казались ему забавными, как там говорят, двух зайцев одним дзюцу, удобно. «Не недооценивай нас», — рявкнул тот, которого звали Сакан. «Мы с братом, сильнейшие в четверке звука». «Никогда не слышал о таких», — зевнул Ситх, вовсю издеваясь над ними, а заодно размышляя об их странной природе, тоже кекки гинкой небось. «Придется использовать второй уровень», — буркнул Лукан, обладатель низкого и сиплого голоса. «Он слабее нас, но все же совсем непрост». «Верно, братец», — ощерился тот, — «Орочимару сама никогда не ошибается. Слышишь, если он сказал, что ты сильный и нужен нам, значит так оно и есть, но и нас он выбрал для этой миссии тоже неспроста. У тебя нет ни шанса». Тору пожал плечами и снова ударил штормом, на этот раз растянув его на большие расстояния. Сакан с Уканом, по всей видимости, ожидали атаки, но выглядели изумленными тем, что он опять использовал тот же прием. И все же братья сумели себя защитить. Громадные железные врата выросли на пути шторма и приняли удар на себя, скрыв противников Ситха от его гнева. Он не особо вкладывался в этот удар, но все же был уверен, что живому существу хватит и такого. Врата, однако, выдержали, лишь чуть оплавившись. «Это Рашаман, демонические врата», — захохотал Сакан своим высоким и неприятным голосом. «Сильнейшая защитная техника Орочимару сама, которой тот лично обучил нас с братом. Нравится?» — кивнул Тору, почуяв вызов. Он достаточно близко подошел к месту битвы своих друзей, чтобы ощущать, Проблемы действительно возникли, но не у них. Пожалуй, у него найдется минутка, чтобы развлечь этого паразита, а там уж, посмотрим, как ты сам защитишь себя, прогудел низкий голос Укана из-за врат, и Тору почувствовал, что связь с силой этих двоих стала еще крепче. И еще, теперь он отчетливо ощущал, что какая-то она неправильная, это их сила. Врата с хлопком исчезли в облаке дыма, и две тени на огромной скорости бросились к нему навстречу. Боевая медитация отозвалась мгновенно и без подготовки, напитав его тело огромной мощью, но удар кулака в челюсть один из братьев сумел остановить, подставив руку. Который из них двоих, Тору не понял, слишком уж они похожи друг на друга, но вот усмешка шиноби, ставшего похожим на какого-то мистического монстра ситху, не понравилась. Что бы тот ни задумал, алхимик решил не давать ему на это времени и пропустил еще один шторм прямо через свой кулак, скомбинировав его с волной и искрящейся голубыми зарядами тела, истошно вереща, отправилась в полет, обратно в пробитую ими ранее дыру в многострадальном булыжнике. В силе он почувствовал, что от удара его противник потерял сознание. Остался еще один. «Ты ответишь за то, что сделал с Саканом», — зашипел его брат прямо на ухо ситху. Когда тот успел подобраться так близко, Тору как-то упустил, но сейчас, крутя головой по сторонам, никак не мог понять, куда тот делся, гадаешь, где меня искать, да. В голосе послышалась злобная насмешка, ищи хорошо, пока не стало слишком поздно. Тору похолодел, когда понял, этот тип слился с его собственным телом. Такого бессмертный не ожидал даже в страшном сне и теперь хаотично размышлял над способом противодействовать его способности. Интуиция молчала, однако ответ дало то чувство восприятия, с помощью которого Тору путешествовал по собственному организму. Чужие клетки не слились с его клетками, вместо этого превратившись во что-то наподобие жидкости, охватившие его организм и теперь действовали подобно яду или кислоте. Мерзкая тварь разрушала его тело, но из-за ускоренной регенерации справлялась очень медленно. Похоже, что обе их нервные системы также стали едины. Слабость этого психа в его, Тору, выносливости. Как долго паразит сумеет терпеть боль, которую способен вынести сам бессмертный? Аджанта подозревал, что не очень долго. Слишком поздно для кого из нас, он насмешливо задрал ядовито-оранжевую бровь и провел шторм через собственный организм. Оглушительный вой Укана раздался сразу же, тот даже секунды не вытерпел с закрытым ртом, а его боль стала пищей для темной стороны, к которой обратился сейчас ситх. Его организм разрушали вражеские шиноби и собственная атака, но тот успевал отращивать все обратно, в спешке перерабатывая отмершие клетки в энергию для деления новых и подпитывая эти процессы как чужими страданиями, так и собственными. Ему тоже было больно, очень больно, но не настолько, чтобы уподобиться своему плачущему врагу, который все же сумел как-то взять себя в руки и попытался выскользнуть из чужого тела, но ситх специально не дал ему этого сделать. Когда дымящиеся останки Укана наконец выпали из Тору, словно тот был бесплотным миражом, а не человеком, все было уже кончено. Обратив свой взгляд на дыру в скале, в которой только что пришел в сознание его брат, Аджанта вытянул руку и сдавил всю скалу телекинезом, мгновенно расплющив и его самого, и все его надежды на будущее. Впечатляет, голос Цунади неожиданно раздался рядом. Обернувшись, Тору подумал, что несмотря на регенерацию, он сейчас не в лучшей форме для продолжения боя с ней. Однако та не торопилась его возобновлять. «Ты ранен. Пройдет», — отмахнулся тот и собрался уже двигаться дальше, но сильная рука Кунаичи придержала его за шиворот. «Сперва осмотр». Ирьянин была непреклонна. «Шизуне с твоими друзьями справится. Я заметила слежку, когда мы были еще в городе, и потенциал твоих друзей оценила по достоинству по их движениям. Кто вас обучал? Этих двоих, я», — буркнул тот, мысленно соглашаясь с ее словами, но вид при этом приняв противоположный. «А меня, Сарутоби Асума, когда я был генином Канахи». «Все еще генин», — неожиданно расхохоталась Цунади и активировала мистическую ладонь. «Не двигайся, я быстро». «Достаю я, стою», — он сердито закатил глаза. В принципе, сейчас она могла бы просто убить его своей техникой, но алхимик слышал в ее эмоциях, что их разговор, состоявшийся ранее, о чем-то напомнил немолодой уже Кунаичи. И тогда Цунади не собиралась вредить ему, а теперь от чего-то действительно хочет помочь. Так тому и быть. Когда Хаку внезапно появился перед ней и веером ледяных шипов обездвижил всех троих великанов, Шизуни поняла, они побеждают. Она успела заметить странные узоры на теле того парня с шестью руками, как и у того здоровяка, который сейчас выглядел будто демон. Несложно было предположить, что эта невоспитанная девица тоже обладает чем-то схожим, но пока не торопится показывать. Впрочем, Шизуне не была из тех, кому охота развлекаться сражениями и разглядыванием техник друг друга. Сейчас девушку больше волновали немногочисленные раны на теле Хаку. Его друг, напротив, выглядел целехоньким, хоть и вынудил своего противника использовать козыри, разве что одежда на Кагуя превратилась в лохмотья из-за собственных техник. Хаку же, обездвижив призыв этой кунайчи, молнией промчался между ног одного из гигантов, чтобы врезать призывательнице, но та сумела не только избежать атаки, но еще и контратаковать. Мелодия флейта изменилась, и зашитые рты великанов открылись, выпуская какие-то странные щупальца из чакры, которыми те попытались схватить мальчика. Одно из них слегка задело его ногу, не нанеся особого урона, но тот вдруг вскрикнул и отскочил подальше, изумленно глядя на новую угрозу. Медлить Хаку не стал, мгновенно расплавив ледяные шипы, что во множестве мест пронзили тела гигантов, и ледяная жидкость мигом растеклась по поверхности их тел, превратив в лед уже их самих. Удачный удар самой Шизуне расколол всех троих и позволил им перегруппироваться, чтобы немного залечить его ранение. Ублюдки! Красная от гнева кунайчи заскрежетала зубами и приложила флейту к губам. Вам конец. Вот странные узоры ломаных линий начали покрывать и ее тело. Хаку почувствовал, что ее чакра изменилась, но это почувствовал бы даже лишенный сенсорного дара. Похоже, девушка только начинала сражаться всерьез. Он бросил быстрый взгляд на Кимимару и обомлел. Его друг прямо сейчас избивал того огромного мужика так, словно тот был простым манекеном. И это несмотря на то, что здоровяк уже давно активировал второй и, по его же словам, последний уровень своей печати. А Кагуя даже не выглядел уставшим, с умиротворенным лицом осыпая его градом тумаков. Похоже, что тот бой скоро закончится. Услышьте же симфонию смерти, провозгласила девушка и неуклюже провалилась в заботливо подставленное под ее ногами ледяное зеркало. Сперва Хаку мог перемещать через отражение только себя, но Нейсан упорно твердил ему, что его сила ограничена только воображением, ну и низкими температурами еще, да. Вопль девушки, щедро сдобренный различными гнусностями, раздавшийся откуда-то сверху, заключил, что их схватка на сегодня закончена. Одновременно с ней, на землю с грохотом повалился и противник Кимимара. Оба были еще живы, но с серьезными травмами и без сознания. Победили? Шизуне глазам своим не могла поверить. Мы победили. Спасибо вам за вашу помощь, улыбающийся Хаку поклонился девушке. Подошедший Кагуя повторил его жест все с таким же невозмутимым лицом, но Шизуне видела, его глаза улыбаются. Даже не знаю, что бы мы делали без вашей поддержки. Ох, пустое, отмахнулась покрасневшая кунайчи, я гораздо лучше исцеляю раны, чем наношу. Я смотрю, вы тут и сами справились, раздался бойкий голос Цунади за их спинами. Хорошая работа. А то этот своего прикончил и все рвался на помощь. Повернувшись, они увидели ухмыляющуюся Синджу. Тору болтался, перехваченный ее рукой за пояс, и выглядел ужасно недовольным. Пришлось парализовать его, чтобы не удрал, хохотнула она, получив в ответ сердитый взгляд малолетнего Нукинина. Оставлю его вам, пожалуй. Она бережно положила свою ношу на землю и, схватив пискнувшую Шизуне за шкирку, была такова. Простите, раздался издали жалобный голос ученицы принцессы Слизни за секунду до того, как их обеих скрыл горизонт. Кимимара с Хаку удивленно переглянулись и, пожав плечами, поспешили узнать, как дела у их друга. Солнце уже нависло над самым горизонтом, простирая свои прощальные оранжевые лучи по широкой равнине. Тени удлинялись и потихоньку таяли друг в друге, предвещая наступление ночи, но некоторые оставались все еще довольно отчетливыми. Например, новые, появившаяся на поле боя только что, груда камней, среди которых нет-нет да попадались тонкие ручейки крови, изжаренный какой-то техникой труп одного из близнецов. Тень хмыкнула про себя, предположив, что кровь должно быть принадлежит второму. Итак, Сакан и Укан, все, а что остальные трое? Тихая ругань донеслась до обладательницы этой тени со стороны. Должно быть, снова Таюя с Кидамару грызутся. Зычного голоса Джероба не слыхать, неужели он тоже? Нахмурившись, новое действующее лицо двинулось на голоса. Орочимару сама наверняка захочет узнать подробности их миссии как можно скорее. Поверить не могу, что Орочимару поручил эту задачу им, пробурчала Гурин себе под нос, когда увидела троих сильно потрепанных членов четверки. Наверняка их дурацкое самомнение и довело до того, что от команды теперь осталось только трое. Джероба, вопреки ее первоначальному предположению, оказался жив. Здоровяк сидел, облокотившись о какой-то камень, и мрачно смотрел в пустоту перед собой, пока Таюя по своей привычке обливала Кидомару говном. Тот, к слову, стоять не мог совсем и лежал на земле, повернув голову к ней, чтобы ответить взаимностью. Тяжело вздохнув, Гурин двинулась к ним, уже не скрывая своего присутствия. «Ну что, идиоты, как продвигается ваша миссия?» Все трое вздрогнули, узнав ее голос. Их не зря считали элитным отрядом Атагакури, но у Орочимару сама имелись бойцы и покрепче. Такие, как Гурин, которая не стала одной из них лишь из-за того, что терпеть не могла работать в команде. Такие, как Гурин, кто силен сам по себе и почти не нуждается в прикрытии. Такие, как Гурин, с которой справятся члены четверки звука могли только вдвоем и совсем не в таком состоянии, когда их любой генин запинает до смерти. «Позор!» — скривилась она, нагло усевшись на спину беспомощного Кидомару, отчего тот издал глухой стон. «Я так понимаю, вас отделала ваша же цель?» «Он был не один», — скривилась Таюя, не осмелившись однако ни хамить, ни повышать голос. «С ним еще двое, едва ли не такие же сильные, как и ты. Вон оно как!» «Да», — Гурин подняла задумчивый взгляд к темнеющим небесам, «и вы сразу полезли выяснять, кто из вас идиотов сильнее, вместо того, чтобы просто передать им слова Орочимару сама. Мы должны были проверить его силу», — вдруг подал голос мрачный, как туча Джероба. «Он убил близнецов, а его команда едва не прикончила нас. Им тоже помогла какая-то кунайчи, Иринин. Что, тоже небось сильная?» — презрительно фыркнула Гурин. «Или может еще сильнее?» «Не сильная, но Иринин», — Джероба пристыженно отвернулся, — «ее помощи им оказалось вполне достаточно. Проверить силу Оренжира Ноакума можно было и на полигонах». Это кунайчи поерзала задницей, отчего спина Кидомару издала неприятный хруст, а он сам выпучил глаза и задергался. «Ваша миссия заключалась в том, чтобы только найти его и пригласить к нам». «Да пошла ты!» — мигом взорвалась Таюя и тут же закашлялась. «Сама попробуй тогда, раз такая умная. Для этого я сюда и пришла», — задрала нос Гурин и вскочила на ноги. «А вы убирайтесь обратно, бесполезные идиоты». Когда она ушла, Кидомару скрипнул зубами, глядя на то краснеющее, то бледнеющее от гнева лицо Таюи и мрачную физиономию обжоры Джероба. Еще никогда их команда не терпела таких сокрушительных поражений, как сегодня. Впервые в жизни он почувствовал себя настолько раздавленным, и речь шла отнюдь не о заднице Гурин. Те же мысли, видимо, посетили и остальных, когда они переглянулись между собой, но так и не возобновили свой спор, оставшись тут до утра в молчании. Примечание к части. «Апельсиновый дьявол», перевод Google, транскрипция вольная. В хронологии манги сериала возраст всех членов четверки на момент смерти 14 лет, Кимимара 15, но в угоду некоторым моментам фика их возраст измененный, сейчас им примерно 16-17 лет. Событие этой главы происходит за 2 года до Чоунин-Шикен. Причина изменений в том, что я с опозданием узнал их настоящий возраст, но будем считать, что выкрутиться мне удалось. Кагуя все еще 13, если чё. Глава 10. Быть злодеем. Часть 1. Примечание к части. Подходящая темка для главы. Пхе Лас-Вегас и Эмбат. Потеря такой огромной горы денег оставила за собой неприятное послевкусие, но и только. Всего пара часов в другом игорном доме Танзаку, и пусть не пузатый чемодан, но дутый кошель с крупными купюрами у них появился. А если прибавить к этому все то, что расстроенные игроки не собирались проигрывать, выходя из-за стола. Скажем так, Тору постарался на славу, когда учил Хаку скрытности и аккуратности в движениях. Да и уроки музыки на самодельной флейте тоже пошли пальцем мальчика на пользу, а к тому кошельку прибавилось еще несколько. Кимимара упорно делал вид, что не знает, откуда они появились, решив, что таким образом исчерпается конфликт между его уважением к Тору сама, ой, и строгим, даже несколько жестоким клановым воспитанием. Так и вышло, ведь от новой одежды Кагуя отказываться даже не подумал, самостоятельно выбрав себе примерно то же самое, что носил все время, да еще и несколько комплектов взял про запас. Светло-бирюзовый халат Хари, который носил Тору, слегка поистрепался со временем, и теперь его длинный, чуть ниже колен подол, был весь в дырах, но Ситхай не подумал обновлять гардероб. Разве что сандалии пришлось брать новые. Как только Синджу наврала про его попытку сбежать от медицинского осмотра, На самом деле, парализовав его, она выиграла для себя время на побег от разборок по поводу чемодана, которые ей очень даже светили в обозримом будущем, а он сам отошел наконец от паралича, его левый гетто треснул поперек, явив миру одно из известнейших свойств деревянных изделий. Череп принцессы слизней оказался крепче, чем его сандалия. Удивительно то, что та прожила целый бой с близнецами и забег по равнине, что ему предшествовал. Да и бой с самой Цунади лишь начался с того рокового удара, после чего продолжался еще некоторое время. Воистину качественное изделие, достойное владыки ситхов. И теперь, на следующее утро, когда чувство справедливости Тору было наконец удовлетворено новым выигрышем с бонусами за первое место, а незначительные потери отряда восполнены, троица расселась в одном из ресторанов Танзаку, прославившихся своими дорояки. Дегустируя десерты, Тору частенько забывал о том, в каком мире находится сейчас, и потому не сразу заметил, как Хаку с Кимимара вдруг прекратили беседу и напряглись, а за их столик подсела молодая и очень красивая кунайчи. Оринжиро но Акума, верно? Приятный голос отвлек его от еды, и Тору удивленно уставился на гостью. Невысокая, с серо-голубыми, он уже привык, волосами, собранными в причудливую прическу, девушка показалась ему весьма хорошенькой. Сейчас она чуть наигранно улыбалась, демонстрируя дружелюбие, хотя особо переигрывать ей и не пришлось. «Меня зовут Гурин, я хочу поговорить». Оринжиро Тору, поправил он и невозмутимо пододвинул к ней блюдо с дорояки, «угощайся. Вчера пятеро идиотов пытались сделать то, зачем послали и меня», спокойно принялась объяснять Гурин. Орочимару сама передает свои глубочайшие извинения за действия подчиненных. «Он действительно очень заинтересован твоей силой и силой твоих товарищей и хочет предложить вам присоединиться к нему. Те пятеро, твои друзья», осторожно поинтересовался он. «Нет», теперь ее улыбка выглядела вполне искренней, как и ощущалась в силе, «эти ничтожества мне не друзья». «Понимаю», одобрительно хмыкнул тот и потянулся за следующим оладушком. «И чего же хочет от нас этот Рачимару? Вы слышали что-нибудь о скрытой деревне звука?» — ответила Гурин вопросом на вопрос. Тору покачал головой. «Не так давно образованная в стране рисовых полей, наша Кокуризата нуждается в кадрах. Маленькая страна, не чета пятерки великих, деревня тоже пока мала и не слишком могущественна, так что Орочимару сама заинтересован в каждом, кто проявил себя умелым бойцом. Я слышал кое-что о нем». Сид хитро блеснул глазами и вытащил из рукава свой хитайяте. «В Канахе много слухов ходит об одном из учеников третьего, ставившего опыты на людях и объявленного преступником. Кажется, его очень интересовали не столько кадры, сколько возможности, скрытые в их телах». «Все так», — девушка не стала спорить, — «сейчас немногое изменилось, но теперь Рачимару сама, лидер скрытой деревни, и хорошие шиноби тоже нужны, тем более, если учесть количество его врагов. В чем выгода для нас троих? Шиноби обычно получают хорошую плату за свою службу», — надула губки Гурин. «К счастью, денег вот и достаточно. Одно условие, два», — Тору прищурился. «Первое, мы трое держимся от лаборатории как можно дальше и выполняем работу, а не роль подопытных. Второе, никаких случаев инфантицида в нашей биографии». «Приемлемо», — кивнула та и, улыбнувшись, потянулась за предложенным ранее угощением. «Полигоны Атагакури, скрытые глубоко под землей в запутанных лабиринтах туннелей, пустовали нечасто. Всегда кто-нибудь да присутствовал на одном из них, чтобы отточить свои навыки, ведь белому змею не нужны слабаки. Один из них, доступ к которому имели только члены четверки звука, да сам Саннин с немногими своими доверенными людьми, прямо сейчас не был пуст, однако оттуда не доносилось звуков тренировочных поединков. Им просто велели ждать там, пока решается судьба их формирования. Тая не сожалела о гибели близнецов, но сложившаяся неопределенная ситуация нервировала ее не на шутку. Что если их теперь пустят в расход? С того злополучного дня прошел уже год, и она сама видела довольную Гурин, что блестяще выполнила их задание самостоятельно. Видела тех троих рядом с ней. Что Тайюе, что Кидамару, очень хотелось стереть эту вежливую улыбку с лица мелкого засранца Хаку, но оба они понимали, такое Орочимару сама им не простит. Да и шансов справиться с ними у бывшей четверки нет. Что этот педик, похожий на девчонку, что убийственно вежливый сноб из Кагуя, их оставшиеся троица не по зубам они оба. Но то, что продемонстрировал Ринжиро в первый же день, повергло ее в ужас. Чудовища, которых тот выращивал из дождевых червей, были способны обрушить все туннели это в один момент, А ведь это только призыв. Тая могла бы забыть о них и жить дальше, но все чаще та троица получала ответственные миссии и все реже такие выдавали им. И вот теперь все трое ожидали решения своих судеб на своем полигоне. Когда открылась дверь, Тая вздрогнула, предполагая худшее, но немного успокоилась, когда на полигон зашел всего один человек. Она раньше его не встречала, должно быть один из новеньких, кто выжил в отборе. Человек уверенно двинулся в их сторону. Внешность не особенно примечательная для Та. Белые лохматые волосы и темно-фиолетовые глаза еще худо-бедно могли выделить его из окружения, но и только. «Меня зовут Гиньюмару», — представился он, — «Арачимару сама отправил меня сюда, чтобы занять место близнецов. Думаешь, можешь просто прийти и сказать об этом?» Кидамару в ярости вскочил, размахивая всеми шестью руками, чтобы такой слизняк, как ты, командовал четверкой. Это приказ Арачимару сама, тот только развел руками, виновато улыбаясь, если желаешь стать лидером сам, то победи меня. Да кем ты себя возомнил? У Шестирукова едва пар из ушей не шел, да ты даже. Гиньюмару не дал ему договорить. Второй уровень проклятой печати был активирован мгновенно и в следующую секунду Кидамару оказался вбит в пол полигона его ногой. Джироба с Тайюей ошеломленно смотрели на эту сцену. Кидамару тоже успел активировать всю силу своей печати, но ничего не смог поделать. Проклятая печать земли лучше тех, которыми он надарил вас троих, голос Гиньюмару был ровным и спокойным. Он и не думал издеваться, я спрошу еще раз, примите ли вы мое лидерство? Тая молча переглянулась с Джиробой, поняв, что артачиться смысла нет, оба молча кивнули. Это хорошо, Гиньюмару развеял силу печати, снова став самим собой. Отпустив наконец дрожащего Кидамару, он сделал шаг назад, чтобы видеть всех троих. Арачимару сама хорошо подготовил меня и обучил всем барьерным построениям четверки. И еще кое-что. Мы получили задание в стране медведя. Сопровождение команды Оренжира Ноакума и помощь им в захвате некой звезды. Наша основная задача – запечатать артефакт, чтобы его можно было безопасно доставить сюда. Что? Работать с этими ублюдками? Теперь пар из ушей пускала уже Кунайчи. Да мы и сами справимся. Таков приказ Арачимару сама, отрезал тот, но ты всегда можешь сказать ему об этом сама. На это девушка не нашла, что ответить, только понуро опустив голову. Я это не надену, уперся Тору, с кислой миной разглядывая врученный ему здоровенный пояс Аби. Предполагалось, что им следовало опоясаться в знак того, что он теперь шиноби от Агакури. Фиолетовый, толщиной с ногу взрослого мужчины, канат едва помещался в его ладонях и совершенно не вызывал доверия. Примерно с такими же физиономиями, разве что молча, стояли Хаку с Кимимара и жалобно смотрели на закипавшую Гурин. Еще как наденешь, девушка стояла напротив него, уперев руки в бока и раздувая ноздри от негодования, все трое. Это между прочим, ты-то чего тогда такой не носишь, Гурин? Сик сверлил ее подозрительным взглядом, только четверка кретинов и сам Арачимару. Больше ни у кого не видел, носит и еще как, принялась загибать пальцы Кунайчи. Кроме них еще, что, тоже вспомнить не можешь, фыркнул Тору и любовно огладил свою одежду, и так сойдет. Хитая те есть, Тору-кун, Гурин недовольно поджала губы, то, что я не могу вспомнить их имена, не означает, что таких шиноби нет. Но Гурин-сан, вы так и не ответили, почему сами такой не носите, Хаку выжидающе уставился на нее. Кимимара многозначительно кивнул и тоже уставился. И Тору тоже уставился. И она тоже уставилась. На них. НГХ. Снаружи это не было заметно, но сейчас Кунайчи панически думал ответ. Ну не признаваться же в том, что ей просто не нравится. Просто ей тоже не нравится, буркнул Кагуя и отложив Аби в сторону, скрестил руки на груди. Аркх. Рявкнула красная, как рак девушка, а Тору просто заржал, после чего едва уклонился от брошенной в него сандалии. В Кимимара полетела вторая. Так что там за задание от Арачимару сама, поспешил разрядить обстановку Хаку, миролюбиво подняв ладони, вы говорили, что нам предстоит долгое путешествие, Гурин-сан. Но куда? В страну медведя, вздохнула та, наконец успокоившись, в местной малой Кокуризате есть какой-то артефакт невероятной мощи, в котором Арачимару сама заинтересован. Пока несложно звучит вроде бы, Тору почесал ухо, это ведь не все, так, ну это можно считать хорошей новостью, Гурин скривилась, а плохая заключается в том, что мы туда пойдем не одни. Путь до страны медведя занял целую неделю. Недовольная Гурин, которую Белый Змей назначил командовать, ворчала, что они могли успеть за 3-4 дня, если бы не кое-кто, кто не желал сдвинуться с места, пока не набьет свой живот жратвой, как джероба. Кое-кто, кто мог бы не играться с оборзевшей бандой нукининов, посмевшей напасть на них в пути, как Кидамару. Кабы не эти двое, то и дело разводящее ненужную возню на пустом месте, звезда уже была бы давно похищена и, быть может, даже доставлена адресату. Гинюмару, новый вожак четверки, поставленный взамен морально устаревшего и оттого вышедшего из эксплуатации, как мог пытался образумить своих подчиненных, но все без толку. Да, они его побаивались, но свои идиотские привычки перебороть этот страх им ничуть не помог. Сам новый лидер четверки был каким-то странным. Кроме того, что он несколько излишне самоуверен, про него не получалось сказать что-либо еще. Вроде бы спокойный и рассудительный, Гинюмару вызывал у алхимика какие-то смутные подозрения, которые тот не брался пока объяснить. Тору не мог с уверенностью сказать, в чем именно дело, но этот человек ему определенно не нравился. Даже больше, чем шестирукие девушка с флейтой, то и дело пытавшиеся задирать Хаку. Тот же особо не обращал на них внимания, весело щебеча о чем-то с Тору и Кимимора, а иногда и с Гурин. Кунайчи, в отличие от прочих высокопоставленных прихвостней Рачимару, Тору понравилось. Во-первых, в уме ей не откажешь, как и в рассудительности. Во-вторых, ее было весело дразнить, что Ситх периодически проделывал на пару с Хаку. Гурин пылала и извергалась, как мустафарские вулканы, но всерьез не обижалась и обид не копила. В-третьих, Тору обратил внимание на то, какие взгляды кидал на девушку Кимимора. Та отвечала взаимностью, но вот досада, оба позволяли себе подобное только тогда, когда второй не смотрел. Над этим бессмертный обещал себе подумать позже. В-четвертых, при всей своей напускной жесткости и суровости, Гурин для Ситха была, как открытая книга. Сильный эмпат, Аджанта давно заприметил, что девушка не любит излишней жестокости и по возможности старается работать чисто, а если повезет, то и незаметно. Ну и последнее, Гурин за что-то сильно недолюбливала четверку, хоть и не подавала виду. Это чувство было взаимнее некуда, но на мнение задрота, жирного и коротышки алхимик плевать хотел, как, впрочем, и все остальные. Портила девушку только почти фанатичная преданность Рачимару, но такими были и четверо. Впрочем, Тору считал, что именно ей такая преданность змею нужна меньше всех прочих. «Глазам своим не верю, добрались-таки», — буркнула Гурин, разглядывая широкую пропасть, заполненную густым туманом. Кунайчи недовольно покосилась на опять что-то жующего джероба и закатила глаза. «Ты не мог бы не чавкать?» «Простите, Гурин-сан», — надувая щеки пробухтил тот. По виду толстяка можно было уверенно судить, что ему абсолютно насрать на ее просьбы, пока она не лезет в драку. Эмпатом, как Аджанта, для этого быть не обязательно. «Эй, жертрест, тебе же сказали прекратить», — рявкнула Таюя, срывая свой гнев на товарища. «Меня ты тоже уже достал, Таюя-чан, воспитанные девушки. Заткнись, джероба», — вызверилась она, сжимая флейту в руках, «хотя бы не разговаривай с набитым ртом, жирный урод». «Я не жирный», — обиделся тот, глядя на нее своими маленькими глазками, «у меня просто огромная, жирная задница». Таюя аж подпрыгивала на месте от негодования. Заткнулись оба, в спокойном голосе Гинюмару послышалась угроза. Четвертый же из них решил просто игнорировать своих товарищей, чтобы и ему не досталось. «Гурин-сан, как мы будем действовать дальше?» — спросил вдруг Хаку. «Нам известно, где находится деревня звезды». «Известно», — кивнула хмурая девушка, — «но есть проблемка». Она с сомнением оглядела свое небольшое воинство. «Нас всего 8. Пусть мы и сильны, но там целая деревня шиноби, хоть и маленькая. Идти напролом не выйдет, нужен план. Как насчет разыграть небольшое представление?» — предложил Тору. «Может, ты еще фокусы показывать начнешь, мудила?» — заорала на него Таюя. «Или собачьим говном жонглировать. Заткнись, идиотка». У Гурин наконец закончилось терпение, и она с чувством глубокого удовлетворения влепила мелкой кунайчи смачный подзатыльник. «О каком представлении ты говоришь, Тору-кун? Мы можем разделить силы», — начал объяснять тот, мазнув веселым взглядом по обиженной Таюе. «Четверка пойдет первая и попробует похитить звезду, но будет вынуждена отступить». «А че это сразу мы, первые?» — взорвался Кидамару. «Может, сам пойдешь?» Гурин просто посмотрела на него, как на червя, и тот тут же заткнулся. «Будет вынуждена отступить, как ни в чем не бывало», — продолжил алхимик. «А через день-другой придем уже мы с легендой, что якобы выслеживаем тут четверых преступников. Мол, подозреваем, что они направились за этой самой звездой и предложим свои услуги по защите артефакта. Нам, само собой, никто не поверит, но мы делом докажем, что говорим правду. Каким делом? Спросил Гинюмару. Подеремся с вами, он пожал плечами, постановочный бой, в котором силы будут почти равны, но вы, чуть сильнее. Наверняка эти звезданутые тоже вмешаются. Так мы с ними придем к выводу, что нужны друг другу. Мы им, чтобы защитить звезду, а они нам, чтобы поймать вас. Когда диалог наладим, можно будет напасть на деревню снаружи и изнутри одновременно. И, он оглядел всех с хитрым прищуром, звезда будет наша. А как насчет формы это? Шесть рук Кидамару образовали скептическую конструкцию у того на груди. У нас нет шмоток, чтобы переодеться. Предложишь идти туда под Хинге или Таюе придется светить своими крохотными сиськами. Совещание ненадолго прервалось, пока Джироба оттаскивал от него разбуянившуюся девушку. А мы четверо форму и не носим. У нас с вами общего, только протекторы, хмыкнул алхимик. У нас их носит все, а у вас, только ты и Гинюмару. Что мешает снять на время, А почему не вы свои? Нахмурился толстяк, все еще удерживая печально обвисшую кунайчи. Потому что мы, шиноби звука, взявшие задание на поимку четверых нукининов без роду и племени, они непонятно кто, охотящиеся за шиноби из маленькой, но уже известной как Уризата, улыбнулся Тору. Ну, что скажете? Говно план, буркнула Таюя, но никто не обратил на нее внимания. Даже Джироба, сейчас держащий ее, будто плюшевую игрушку. Это может сработать, одобрил Гинюмару. Мне тоже нравится, Гурин тепло улыбнулась Ситху. Коварно и эффективно. Я все еще не понимаю, почему именно мы должны быть нукининами, фыркнул Кидамару. Какая вообще разница? Мы четверо лучше находим общий язык с людьми, Тору развел руками, а не как вы трое, только и делаете, что хамите и смотрите на всех свысока. И еще кое-что, когда вы начнете запечатывать звезду, прикрывать вас будем не мы, а мои ринкины, чтобы не наводить местных мыслителей на Атагакуре. С помощью ринкин-дзюцу я могу создать много, так что мы вместе со звезданутыми не сразу сможем к вам пробиться. Это даст вам достаточно времени на побег. А вы, Джироба недоверчиво посмотрел на алхимика. А мы, он хитро улыбнулся, отправимся за вами следом, чтобы продолжить, так сказать, преследование. Ты все до мелочей продумал. Да, Гурин с уважением взглянула на товарища, даже на это подозрения не падут, а если и падут, то мы все уже будем далеко. Мы выдвигаемся сейчас. Гинюмару вгляделся в лес на другом краю пропасти и, сняв хитайате, жестом велел Кидамару сделать то же самое. Джиробакун, на тебе мост через эту дыру. Третий Хашикаге говорил ему, что звезды на ночном небе – это главное сокровище их деревни, что только здесь Сумару может любоваться ими, что каждая из этих звезд – душа одного из отважных защитников Хашигакури. Мальчик верил старику, смотрел на ночное небо и видел там своих родителей, героически погибших 9 лет назад, защищая звезду от врагов. Должно быть, старик тоже теперь там, думал Сумару. Смотрит на него с ночного неба и оберегает, как и звезда его матери, Нацухи. Мама, дня не проходило, чтобы он не вспоминал о ней. Мальчик обещал себе стать сильным, стать достойным защитником своего дома и следующим Хашикаге, но силы ему не хватало. Как бы он ни тренировался, ее всегда казалось недостаточно. И вот теперь, когда третий погиб, Акахаши, один из сильнейших шиноби деревни Скрытой Звезды, занял его место, как временный лидер, еще не вступивший в должность, для Сумару появилась надежда. Тренировки со звездой, загадочным артефактом, что согласно легендам упал с небес 200 лет назад, были возобновлены. Всего месяц прошел с тех пор, как старика оплакали и похоронили, но Сумару чувствовал, вот оно. За этот месяц он тренировался, не жалея себя, и достиг уже очень многого, если сравнивать с предыдущим его прогрессом. Мальчик старался не думать о том, что, быть может, третий совершил ошибку, когда запретил тренировки со звездой 9 лет назад. Он запомнил прежнего Хашикаге, как хорошего человека, и ему трудно было принять тот факт, что именно старик ввел такой запрет. Но подобные мысли порой посещали его, не спрашивая особого разрешения. Внезапный грохот вырвал его из размышления, и Сумару удивленно посмотрел туда, откуда он доносился. Мощный взрыв сотряс землю и вырвал деревенские ворота с петлями. Послышались крики, кто-то из старших спешил узнать, в чем дело. Замерев, мальчик видел, как распускается розовато-фиолетовая чакра, образующая павлиний хвост за спинами защитников деревни. Техника таинственного павлина во всей красе. Глядя на то, как готовятся к бою взрослые, Сумару испытал гордость, ничто не способно противостоять этой технике. Пусть шиноби в их деревне немного, но зато они самые сильные. Испуг быстро сменился восторгом, и мальчик убедил себя в том, что его деревня непобедима. Но ему все еще было интересно, кто же такой осмелился на них напасть. Дым от взрывов стал плотной пеленой в раскуроченном проеме ворот, и сквозь него решительно ничего не удавалось разглядеть. Шиноби звезды тоже стояли напротив врат в нерешительности. Пауза все затягивалась, усыпляя бдительность, как вдруг гигантская скала, размером с дом Хашикаге, рухнула на стоящих у ворот защитников, мгновенно убив нескольких. Раздались уже совсем другие крики, и в тот момент Сумару с ужасом осознал, непобедимых нет. Это была первая смерть, что он видел своими глазами. Вслед за скалой раздались звуки флейты, и сквозь густой дым в деревню прорвались трое жутких великанов с зашитыми ртами. Их странные, дерганные движения казались Сумару неестественными, будто бы это не живые существа, а куклы, в которые вселилось зло. И хоть двигались они нелепо, их дубины все же собрали обильную жатву, прежде чем шиноби звезды сумели их одолеть. Снова все затихло, и тогда в проеме ворот появились они, четверо, одетые в одинаковые светлые туники, и не люди. «Мы банда четырех врат, мы пришли за звездой», — демоническим басом прохрипел их лидер, стоящий спереди. Он говорил не слишком громко, но его услышала вся деревня. «Отдайте ее нам, и мы не станем разрушать вашу деревню». «Еще чего», — возмутились шиноби звезды, — «думаете, вы первые, кто хочет отнять наши сокровища? Если откажетесь, мы убьем всех», — пробасил самый огромный из них, злобно разглядывая маленьких, по сравнению с ним, шиноби звезды. «Покажи им, что мы не шутим», — лидер четверки демонов кивнул самой низкорослой из них, девушке с ветвистыми рогами. Та поднесла флейту к губам, и по деревне разнеслась мелодия. Сумару в ужасе смотрел на то, как плавится его тело, и не мог даже пошевелиться. Боль парализовала его. «Это конец», — подумал мальчик, — «значит так я довольна», — крикнул кто-то. Сумару узнал голос Акахаши, техника таинственного павлина. «Зверь». Чакра шиноби стремительным потоком вознеслась высоко в небеса и, преобразившись, сотворила голову гигантского чудовища, что тут же рванулось к врагам. Демон с шестью руками и третьим глазом во лбу плюнул какой-то дрянью, которую Сумару издали принял за паутину. Дрянь спеленала зверя из чакры, но не смогла остановить его натиск. Первым Акахаши вышвырнул за ворота именно шестирукого. Сразу после этого к нему присоединилось большинство джонинов, воспользовавшись той же техникой. Их звери из чакры были слабее, чем у Акахаши, но вместе они сумели оглушить и вышвырнуть девушку с флейтой. Как только это произошло, все вернулось в норму, и Сумару сумел наконец перевести дух. Однако затем одного из них схватил тот огромный демон и, крутанувшись на месте, впечатал использовавшего эту технику шиноби в стену ближайшего дома, но тотчас же сам был атакован сразу тремя такими и вынужден отступить. Их лидер, оставшийся один, поспешил присоединиться к своим. Напоследок он крикнул: «Это еще не конец, мы вернемся через два дня и либо получим то, зачем явились, либо на этот раз используем все свое мастерство и сравняем вашу деревню с землей». Когда он ушел, шиноби звезды бросились помогать раненым, которых было около десятка, и считать мертвецов, а Сумару так и остался стоять в отдалении, созерцая оставшиеся после битвы разрушения. Той ночью деревня потеряла шестерых человек, опытных шиноби, двоих из которых раздавило скалой, брошенной гигантским демоном, еще трое погибли от ударов великанов, которыми управляла флейта, и последний остался жив, но больше не мог защитить свой дом. Жуткие образы, навеянные мелодией демонической флейты, свели беднягу с ума. Акахаши ходил мрачнее тучи. Сумару слышал, что говорят в деревне, таких монстров в Хашигакуре еще не захаживало, и даже сильнейшие из шиноби деревни не уверены, что сумеют справиться с таким противником. Нет, они все еще рассчитывали победить числом, но сколько будет убитых в такой бойне? Хорошо, если только половина. Сперва он хотел предложить и свою помощь, но взрослые велели не высовываться. Сумару негодовал. Как же так, он ведь тоже может сражаться. Просто принять их решение мальчик не мог, ведь он тоже шиноби, тоже изо дня в день тренируется, чтобы стать сильнее и вместе с остальными защищать деревню и ее сокровища. Почему ему не позволяют помочь? Тогда Сумару решил действовать сам. Да, Справиться с одним из этих монстров он не сможет, но ведь он прекрасно знает окрестные леса и способен хотя бы отыскать их логово. Может, он и не готов пока ввязаться в такой бой, но обязательно внесет свой вклад в победу Хашигакури. И в отличие от взрослых, он не станет недооценивать силу своих друзей, что ежедневно проходит изнурительные тренировки вместе с ним. Ноги привели его к хижине, в которой он и проживал вместе со своими сверстниками. Генины Хашигакури отличались от генинов из великих деревень. В маленьком селении не было академии шиноби, и дети вставали на этот путь в достаточно раннем возрасте. Так что среди сверстников Сумару попадались и те, кому еще не исполнилось и 8 лет. Само собой, он не собирается брать с собой их. Как старший среди подрастающего поколения, мальчик хорошо знал, что такое ответственность. Из-за двери слышались голоса. Кто-то плакал, а кто-то утешал, как умел. Среди погибших и раненых наверняка ведь были и чьи-то родители, думал Сумару, и все больше мрачнел от таких мыслей. Собравшись с мыслями, он открыл дверь. Голоса утешающих тут же смолкли, а оплакивающие своих родных притихли, глядя на него. Должно быть, он сейчас неважно выглядит. Бледный, с глубокими тенями под глазами, Сумару так и не сумел заснуть после увиденного той ночью. Он обвел своих товарищей мрачным взглядом. «Сумару-кун», — всхлипнула Хакута, миловидная девочка с веснушками, что одной из первых освоила технику таинственного павлина, «наряду с ним, ты пришел». «Что сказала Кахаши-сама?» — спросил Мизура. «Он разрешил нам помочь». Сумару никому не рассказывал о своем разговоре с Кахаши, но Мизура давно его знал и сам догадался, куда тот ходил. «Он велел нам не вмешиваться», — ровным голосом произнес мальчик. Среди генинов пронеслись возмущенные шепотки. Дети переглядывались друг с другом, расстроенные тем, что их не воспринимают всерьез. Кто-то, кажется, совсем пал духом. «Но я думаю, что кое-что мы можем сделать», — Сумару повысил голос, — «отыскать убежище этих ублюдков и сообщить о Кахаши сама и остальным». «Хакута-чан, Мизура-кун, могу я попросить вас помочь мне с этим?» «Да», — хором ответили оба. Другие дети думали возмутиться, что их оставляют дома, но Сумару перебил их. «Успокойтесь, остальные тоже помогут, но иначе. Нужно, чтобы кто-то постоянно приглядывал за павильоном звезды. Нападавшие хотят забрать наши сокровища, и ваша задача любой ценой помешать им». Он воинственно оглядел своих подопечных, что подействовало на тех весьма воодушевляюще. Во всяком случае, больше никто не роптал. «Сумару-кун, когда мы выходим?» Мизура выглядел решительным. «Сейчас», — уверенно произнес тот, — «мы выходим прямо сейчас». Они расположились на небольшой полянке посреди густого леса, чтобы отдохнуть и перекусить. Грохот, который они слышали вчера, ознаменовал начало операции. Четверка уже сделала свой ход, и теперь им осталось только бродить поблизости от деревни, изображая активные поиски. К счастью, Гурин обладал определенными навыками следопыта, и их отряд шел почти след в след за отрядом Гиньюмару, что послужит дополнительным доказательством их легенды. Другое дело, что шиноби обычно не следят, а если следят, то немного и почти незаметно, а потому они пару раз и сами чуть не потеряли след. Но поддаваться друг другу было никак нельзя. Шиноби Хашигакури, народ гордый и недоверчивый, слишком многие пытались украсть у них звезду за эти 200 лет, и наверняка ее защитники будут бдительны. Тору, к своему удивлению, этой звездой весьма заинтересовался. Пока что он не мог с уверенностью сказать, почему. Должно быть, просто соскучился по космосу за эти 15 лет. Однако сила что-то нашептывала ему, но он никак не мог понять, что именно. Вот вечно она так. Для него в тот момент было ясно одно: звезду необходимо хотя бы подержать в руках, хоть разок коснуться ее, чтобы понять, что его так беспокоит. «Нисан, я чувствую три источника, они приближаются к нам», — вдруг подал голос Хаку. «Сильные?» — тут же спросила Гурин. «Нет, Гурин-сан», — юноша чуть смутился, — «я думаю, на уровне генинов, но чакра немного странная». «Значит, точно местные», — кивнул Тору. «Отличная работа, Хаку. Тогда дальше действуем по твоему плану». Глаза Кунаичи азартно блеснули. Девушка получала удовольствие от устроенного спектакля самым бесстыдным образом. Тору озорно подмигнул ей. 100 метров, шепнул Хаку. «Гурин-сан, вы уверены, что мы не заблудились?» Кимимара выглядел слегка растерянным. «Мы ведь уже давно их выслеживаем, но все никак не нагоним». «Уверена», — с серьезным лицом кивнула девушка. «В этот раз четверо врат от нас не уйдут». «Но ведь их след теряется на этой поляне», — тихо произнес Хаку. «Тот взрыв, который мы слышали вчера ночью, доносился с той стороны. Тору почесал ухо. Гурин, тут есть поселение. Есть, она тяжко вздохнула. Деревня Скрытой Звезды. Они не очень-то жалуют чужаков. Никогда о такой не слышал. Кимимара поднял бровь. Они появились недавно. Насколько мне известно, Хашигакури существует уже почти 200 лет. Кунаичи потянулась к подсумку и вытащила оттуда шоколадку. Это Кокуризата даже старше пяти великих, а их лидер называет себя Хашикаге. Каге, иронично скривился Ситх, в такой глуши, говорят, что их звезда делает шиноби этой деревни очень сильными. Девушка пожала плечами, я не знаю, правда это или вымысел, но одно могу сказать точно, многие скрытые деревни пытались отобрать звезду и обломали коготки. Она насмешливо фыркнула, можно подумать, что других способов стать сильнее не существует. Значит, четверо врат пришли сюда за этой звездой. Кимимара задумчиво сложил руки на груди и поднял взгляд к облакам. Если они станут еще сильнее, то без подкрепления нам не обойтись. Не переживай, Кимимара-кун, Гурин хищно оскалилась. Звезда, если и обладает такой силой, то не может настолько увеличить мощь своего владельца за пару дней. Наверняка с ней тренируются всю жизнь. Она зевнула и надкусила шоколадку. Кроме того, шиноби Хашигакури ведь как-то оборонялись тут все эти 200 лет. Уверена, что они и с четверкой врат справятся. Но поделятся ли они с нами информацией, протянул Тору. Из того, что ты рассказала, они, выходят, те еще паранойки. Вдруг решат, что и мы тут для того же самого. Или просто спутают с теми ублюдками. Девушка возмущенно уставилась на него. Это кого спутают? Меня с той мелкой сучкой. Если они напали на Хашигакури с активированными печатями, то все может быть, предположил Хаку, их джуин сильно меняет облик, но не настолько, чтобы меня можно было перепутать с этой, кто здесь, вдруг рявкнул Тору и вытащил из-за спины широкую саблю, подобную тем, какие носят некоторые из народов Великой Пустыни, относительно недавнее его приобретение, с которым ему здорово помог Самарачимару. Он уже давно подумывал поискать себе оружие по руке, а заодно подходящее к стилю сарису, который практиковал. Сейчас алхимик оглядывался по сторонам, грозно нахмурившись. Остальные вскочили со своих мест. Кимимара вырастил себе из бедра короткое костяное копье, а Хаку запрыгнул на стоявший в центре поляны булыжник. Между пальцев юноши блеснули ледяные иглы. Простите. Из ближайших кустов вышла маленькая девочка, лет 10-11, испуганно хлопающая огромными глазищами. Я...